Ее не поймать ни взять, ни рукой. Она безымянна, ведь имя не сишь ее берегов. Забудь свое имя и стань рекой. Стань у травы, смотри, как растет трава. Она не знает слова любовь. Однако любовь травы не меньше твоей любви. Забудь о словах и стань травой. Никто. Но он окно, в котором прекрасен мир. И кто здесь мир, и кто здесь окно? Так встань у реки, смотри, как течет река. Ее не поймать ни взять, ни рукой. Она безымянна, ведь имя есть лишь у ее берегов. Прими свое имя и стань рекой.